«Мне кажется, ты вообще не должна винить его за это слишком», — объявил я. «В то время, когда вы с Хосе мирно жили в собственном дворце, происходило самое большое сражение революции. Рамон пустил слух, что Хосе был ранен на передовой, смело ведя в бой свою бригаду, и он не хотел, чтобы кто-то рассказал правду». «Я помню это очень хорошо, дорогой», — нежно проговорила она. «Ты был таким храбрым». Броган занервничал, когда ты не появлялась целую неделю, и позвонил на студию, вспомнил я. «Меня послали за тобой. Это не совсем совпадало с планами Рамона. Он уже прикинул, что безопаснее сделать так, будто тебя убили в перестрелке с контрреволюцией, где-то на границе. Но когда я сообщил, что слишком много людей точно знают о твоем местонахождении, в том числе и на твоей киностудии, и они никогда не поверят в историю с засадой, он страшно разозлился, когда понял, что я прав. Именно тогда он засадил меня в ту камеру на 3 дня, а его охранники утром и вечером имели хорошую разминку». «Знаешь, что самое ужасное во всем этом, дорогой?» — с напряжением произнесла она. «Это то, что Хосе знал, что собирался сделать со мной Рамон, но не предпринял никакой попытки остановить его». «Теперь ты расскажешь всему миру, где и как президенте получил свою медаль «Пурпурное сердце», если только он не заплатит», — выпалил я мрачно. «Да, за свой компромат ты действительно заслужила высшую оценку, милая, даже с учетом того, что ты не так хорошо котируешься в самом этом деле». «Дорогой», — воскликнула она, часто моргая, — «не понимаю, о чем это ты?» «Ты написала им всем, что собираешься снять фильм о своей жизни, и их тайны будут отчетливо фигурировать в нем. Затем, возможно, предложила вложить им какую-то сумму денег в его производство. Правильно?» «Точно, дорогой». «Затем ты пригласила всех их обсудить это?» Я с удивлением покачал головой. «Неужели ты не понимаешь, что сама пригласила их на убийство? Сама?» «Ох, это...» Ее лицо прояснилось. «Конечно, я думала об этом, дорогой. Я не так глупа, ты знаешь. Поэтому я была очень осторожна, когда писала каждому из них, и включила в письма полное описание всех эпизодов, где участвуют все 5. В этом случае никому нет пользы в моем убийстве, ты понимаешь, дорогой? Ведь другие 4 знали бы его грязную тайну». Я уставился на нее в невольном восхищении. «Это было весьма проницательно», — произнес я, наконец, приглушенным голосом. «Ты рассчитывала, что они не станут откровенничать друг с другом, так как надеются, что их секреты будут сохраняться в тайне, пока они не выплатят сполна. Исходя из твоего плана, они все должны были согласиться на выплату определенных сумм. Но ведь могло случиться так, что кто-то из них откажется, и тогда вся эта затея станет пустой тратой времени и денег». «Я так рада, что ты понимаешь мою проблему, Рик, дорогой!» Она кивнула мне почти радостно. «Милый Гарри был очень утомительным на совещании, которое мы провели после ужина, и сказал, что не заплатит ни цента. И, конечно, он был отвратительнее, чем когда-либо». «А если Гарри не заплатит, то и никто другой не будет платить», — проворчал я. «Ты прав», — объявила Зельда с энтузиазмом ведущей популярной телевикторины. «Все остальные хотят заплатить, дорогой. И у меня разрывало сердце, когда я наблюдала, как они спорили и уговаривали его. Но упрямый Гарри не сдался ни на дюйм. Он повторял нам свою сумасбродную историю, как в один прекрасный понедельник станет миллионером и ни черта не даст за то, что я смогу повредить его репутации. Он теперь полностью разрывает с Бродвеем. И ему наплевать, что люди узнают о миллионере. Это ему не повредит». «Милая», — тихо произнес я, — «а у тебя действительно большая проблема. И все же, это превосходная идея». «Да, это так, дорогой». Зельда встала со стула, прошла к кровати, где сидел я, и мягко скользнула на мое колено. «Ты такой умный, дорогой», — нежно промурлыкала она. «И такой опытный в разрешении всяких неприятных ситуаций вроде этой. Знаю, ты первый, кому обращаются все студии, когда у них возникают проблемы, требующие твердого, но деликатного решения. Вспомни, каким ты был умным и храбрым, вызволив меня тогда из страны Хосе». Она положила обе руки мне на плечи и подвинула свое тело ближе, так что я мог чувствовать тяжесть ее круглых грудей на своей груди. «Прошу тебя, дорогой», — прошептала она, — «помоги мне в моей новой беде». «Гарри действительно не обманывал насчет своей сделки. Она сделает его миллионером в ближайший понедельник», — ответил я. ничто не заставит его изменить свое решение. «У меня было неприятное чувство, что он убежден в каждом слове, которое произносит», — согласилась она. «Это ужасная проблема, не так ли, дорогой?» Ее губы внезапно прижались к моим в неистовом порыве страсти, который встретил немедленный ответ. Мы сидели крепко обнявшись, как мне показалось, очень долго. Затем Зельда немного ослабила наше объятие, отодвинув свое лицо на несколько дюймов от моего. «Здесь может быть только одно решение, Рик, дорогой!» — хрипло прошептала она. «Но ты намного хитрее такой разини, как я, ведь верно?» Единственно возможным решением данной проблемы была бы внезапная смерть Гарри Тайга в этот уикенд, — заявил я. «Ты так считаешь?» «Я так рада, что мы сошлись во мнениях, дорогой!» — тепло ответила она и высвободилась из моих объятий. Шелки тесьма быстро прошуршали скрипящим звуком. И вот уже знаменитое тело Зельды Роксан оказалось обнаженным передо мной во всем своем немыслимом совершенстве. Она глубоко вздохнула, и ее затвердевшие, как кораллы, соски, приглашающе поднялись. «Дорогой!» — вздохнула она. «Я так люблю мужчин действия!» Глава 5. В гостиной никого не было, за исключением Ли Брогана, который развалился в кресле с рюмкой в руке. Я прошел к бару и устало налил себе в бокал. Наручные часы показывали половину первого ночи. Прошел всего лишь час, как я покинул библиотеку вместе с Зельдой. Целая вечность безумия и ликования, спрессованная в эти 60 минут, все еще казались мне невозможной. «Вижу по твоим глазам, что ты немного переутомился, героическая вошь!» Заплетающимся языком пробормотал Броган. «Ты и Зельда разрешили проблему Тайга? Это наверняка отняло у вас чертовски много времени!» «Знаю, что твое сердце просто переполнено невостребованной любовью, приятель!» — спокойно ответил я. «Но не думаю, что смогу сдержаться, если ты снова начнешь расплескивать ее по ковру!» «Очень смешно, прохиндей!» — сказал он сдавленным голосом. Его лицо исказилось от едва сдерживаемой ярости. «Ты, должно быть, представился большим обольстителем! Там, в Южной Америке, Холман!» «Зельде нравятся мужчины действия, вот и все!» Я улыбнулся ему с видом снисходительного превосходства. Беда заключалась в том, что Броган был таким человеком, которого невозможно заставить сдаться, когда он уже внизу. С усилием я попробовал переменить тему. «Где все? Ночь еще такая юная, как говорят на Беверли-Хиллз». «На мой взгляд, никогда не был настроен на вечеринку», — перебил он. «Так что все ушли спать». «Кроме тебя?» Я облокотился на стойку бара и отпил глоток бурбона. «Весь этот маленький шантаж был твоей идеей, приятель, или Зельды?» «Конечно, ее!» Он безучастно взглянул на меня. «Разве мог я, черт возьми, даже представить что-либо подобное?» «Она, возможно, доверяла тебе чертовски много, раскрыв все их грязные тайны». «О, конечно!» Броган горько рассмеялся. «Она доверяет мне, как брату. Все правильно. В этом, черт возьми, кроются все ошибки». «Окей», — воскликнул я поспешно. «Это мы уже проходили. Мне было просто любопытно, вот и все». «Как ты собираешься уговорить Гарри Тайга, гений?» — спросил он злорадно. «Хотелось бы мне знать». «Существует только один способ справиться с Гарри, и тогда шантаж Зельды, возможно, сработает», — заявил я. «Отлично, гений!» — усмехнулся он. «Ну-ка, продиктуй его мне». «Ты не настолько глуп, старик, как кажешься», — возразил я. «Ты можешь и сам догадаться». Я допил свой бокал и медленно направился к двери, ведущей в зал. «Эй, подожди минутку!» — окликнул меня Броган изумленным голосом. «Ты имеешь в виду, что намерен?» «Я не сказал тебе, что намерен что-то делать», — резко оборвал я его. «Я только предположил, что существует только один способ укротить Тайга». «Но ты не станешь!» «А кто станет?» Я подошел к выходу и, шагнув в коридор, продолжил путь в свою комнату. Оказавшись там, я подошел к дверям, ведущим на маленький балкон, открыл их и вышел подышать свежим воздухом залитой лунным светом прекрасной ночи. Наверное, минут через 10 я услышал осторожный стук в дверь и уже через несколько мгновений испытал счастливое ожидание, вообразив, что это должно быть Зельда. Открыв дверь, я обнаружил за ней Нину Фарсон с беспокойной улыбкой на лице. «Рик!» — произнесла она своим прекрасно поставленным голосом. «Мне нужно поговорить с вами. Позвольте мне войти». «Будьте моей гостьей!» — искренне удивился я. Она быстро прошла мимо меня на середину комнаты и повернулась ко мне лицом. Длинная до колен нейлоновая ночная рубашка и такой же пеньюар были достаточно прозрачными, чтобы можно было разглядеть ее маленькие острые груди, длинные стройные ноги и нежный, незащищенный изгиб живота. Ее огромные глаза были скорее зелеными, чем карими, и смотрели на меня неуверенно, словно искали моего одобрения. «Я была не совсем приветливой, когда мы встретились на террасе сегодня днем, не так ли?» «У вас были на то причины, Нина», — правдиво успокоил я ее. «Тот случай в Мексике не был рассчитан на то, что у вас останутся приятные воспоминания обо мне. И это ставит меня теперь в затруднительное положение». Она нервно засмеялась. «Видите ли, Рик, я пришла просить вас о помощи». «А-а-а!» — воскликнул я, поскольку не знал, что еще сказать. «Ладно, я...» — она оглядела комнату. «Может быть, выйдем на балкон? Такая чудесная ночь!» «Конечно!» Я последовал за ней на лунный свет, который своим ласкающим отблеском смягчил выступающие кости ее лица. «Зачем вы здесь? Только откровенно!» — резко спросила она. «Зельда попросила меня приехать, чтобы подстраховать ее, если кто-нибудь из гостей забуянит». «Вас не было на этом совещании в библиотеке!» — добавила она скорее для себя, чем для меня. «Вы знаете, что действительно происходит в этом доме, Рик?» «Узнал всю историю приблизительно час назад», — откровенно признался я. «Вы услышали всю грязную ложь, которую Зельда рассказала обо мне?» В ее голосе отчетливо прозвучали хриплые нотки. «Нет, только то, что вы сдавали ее нескольким своим друзьям, с которыми вам хотелось работать и дальше», — успокоил я ее. «Да, я услышал об этом». «В этом нет ни слова правды, Рик. Вы должны поверить мне», — произнесла она трагически. «Только такая, как Зельда, могла выдумать эту грязную и жуткую историю». «Почему же тогда это вас беспокоит?» «Я не могу допустить такой огласки, и Зельда знает об этом». Она беспомощно покачала головой. «Если пресса разнюхает об этой истории, я буду раздавлена. Ни киностудия, ни зрители не простят этого. Разве вы не знаете, что для них все равно, правдива эта история или нет? Пока газетчики и журналисты разберутся в этом, они убедят всех, что это чистейшая правда». «Я понимаю, куда вы клоните», — проворчал я, — «но не вижу, что конкретно нужно предпринять». «Зельда говорит, что вела дневник все время, пока жила у меня», — быстро пояснила Нина. «Вы знали об этом?» «Нет», — покачал я головой. «Зельда никому никогда по-настоящему не доверяет», — грустно проговорила она. «Но это дневник, ее главный козырь. Возможно, Зельда переняла методы фон Альсбурга. Этот фальшивый дневник заставит людей поверить, что она рассказала правду». «Но если он фальшивый, и она выдумала все имена, время и место действия», — возразил я, — «вам не составит труда разнести ее выдумки в клочья». «А что, мужчины причастны к этому? Они ведь могут предъявить иск за клевету и все остальное». «Имена, время и место действия — это все верно. В этом Зельда оказалась умнее». Она покачала головой. «Зельда впервые появилась в Голливуде после развода с фон Альсбургом. Ей не повезло с квартирой. Я пожалела ее и позволила пожить у меня, пока она не встанет на ноги, и даже отдала ей кое-что из своей одежды. Но этого было недостаточно, Зельда Роксан. Ей нужны были деньги, очень нужны. А как же она могла добыть их, Рик?» «Вы пытаетесь доказать мне, что она сама выбрала профессию девушки по вызову?» — спросил я удивленным голосом. «Все те фамилии, даты и места действия, о которых вы говорите, в действительности были любовными свиданиями, и она их сама устраивала». «А что же еще?» — утомленно воскликнула Нина. «Я долгое время не догадывалась об этом, считая, что она пропадает на вечеринках и свиданиях почти все вечера. Совершенно случайно узнала правду, когда какой-то мужчина позвонил и, не удосужившись убедиться, что на другом конце провода Зельда, назначил время, место, цену и повесил трубку, прежде чем я смогла возразить ему. Я выбросила Зельду из своего дома на следующее утро, и это была сцена, которую не осмелились бы показать даже во французском кино. «Давайте вернемся к нашей первоначальной проблеме», — предложил я. «Даже если это правда, и Зельда действовала как девушка по вызову, вам это все равно нужно доказать». «Конечно, вы прав, Рик», — перебила она меня нетерпеливо. «Но если я смогу завладеть этим дневником, она не сможет больше шантажировать меня, не так ли?» «Возможно», — усомнился я. «Вот для чего мне нужна ваша помощь, Рик». Она пододвинулась ко мне поближе, и ее огромные глаза засветились надеждой. «Если бы вы достали этот дневник для меня, я заплатила бы, скажем, 10 000 наличными». «Сожалею, Нина», — взорвался я, — «но я вам не слуга». «Ладно», — она посмотрела на меня недоверчиво, — «я дам вам 15 000, но это мой абсолютный предел, Рик». «Бесполезно», — повторил я, — «все равно вам не нужно так беспокоиться. Как я понял, Гарри Тайк не согласился с остальными и платить не будет. А если так, то нет нужды платить и остальным, поскольку вместо Зельды потенциальной угрозой станет Гарри». «Не будьте так чертовски самодовольны!» — холодно перебила она. «Меня не беспокоит Гарри. Кто-нибудь заставит его передумать, если в доме находятся такие мужчины, как Рамон Перес и фон Альсбург. Мне нужен дневник, и я не хочу доставлять удовольствие Зельде выгрести мои денежки из него». «Так почему вы сами не поищете его?» — раздраженно заявил я. «Нина, мне трудно найти другие способы сказать вам «нет». «Ладно». Она сердито отвернулась от меня и направилась вглубь комнаты решительной походкой, которая сразу же потеряла все свои соблазнительные намеки. Внезапно она остановилась посреди комнаты и взглянула на меня презрительно. Тело ее стало негнущимся. Нейлоновое платье и ночная рубашка выглядели так, словно были 6-й и 7-й вуалью, не сброшенной по выразительному приказу султана, которому хотелось видеть своих обнаженных жен в небольшой дымке. «Вы дурак, Холман!» — свирепо крикнула она. «Бьюсь об заклад, вы собираетесь отхватить жирный кусок у Зельды за ее дешевый шантаж. Но я скажу вам прямо сейчас, что вы не получите ни пенни. Вы слышите меня?» «Слышу, слышу вас, Нина», — вежливо признался я. «Но это ничего не значит». Я нарочито уставился на ее острые груди, упершиеся в прозрачный нейлон. «Так же и вижу вас, Нина, но это значит еще меньше». Алая краска залила ее щеки, и в глазах у нее заблестели злобные, зеленоватые искорки. Все тело Нины внезапно затрепетало, словно ее ударили. «Вы, сукин сын!» — медленно проговорила она с великой страстью. «Вы, грязный, сукин сын!» Затем она выскочила из комнаты с высоко поднятой головой, хлопнув за собой дверью. Я решил, что она, возможно, изменила строчки сценария, сделав их пригодными для своей цели. Но такой уход, безусловно, был в одном из ее фильмов. Изящество всегда было слабым местом Нины. Я вспомнил, как она вела себя там, в Акапулько. Она всегда была необузданной. В ее гриме было много безвкусицы, и под ним скрывался опасный налет злобы. И это никто не мог недооценивать, включая Зельду. Стало заманчиво выяснить, кто из них рассказывает правду о замечательных делах Зельды, когда она жила в доме Нины. Я вытащил кресло, стоявшее возле комода на балкон, и сел в него. Ветер немного усилился, повеяло свежестью и прохладой. Уже позднее, намного позднее, я услышал шум внутри дома, но он длился всего недолго, так что я не был уверен, почудился он мне или нет. Затем тишину потряс пронзительный крик, включенный на полную громкость, вернее, беспрерывный вопль, в котором звучал дикий ужас и который испугал меня.